Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, продолжая наше изучение христианских постановлений Христа, таинств, для исполнения в Церкви, мы рассматриваем первое постановление – водное крещение. В предыдущих наших беседах мы уже отметили, во-первых, что крещение учреждено самим Господом Иисусом Христом и Его божественной властью. Во-вторых, что единственным методом для крещения является погружение. В-третьих, что крещение преподавалось только просвещенным и уверовавшим в Господа Иисуса Христа. И затем, в-четвертых, мы говорили о том, должно ли допускать к крещению младенцев. Сегодня обратим наше внимание на значение крещения в Священном Писании. Нужно заметить, что много сказано и записано об этом предмете, выражены настолько разные и противоречивые мнения, представлены богословами настолько широко расходящие значения, что, естественно, страшно говорить об этом предмете. Но стих в Библии, который является авторитетом по этому вопросу, говорит: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто, без упреков, и дастся ему». Иакова 1:15. Имея такое слово пред собою, всякий, кто действительно желает познать ум Господен по любому вопросу, не должен бояться искать для себя в смиренной зависимости от Него в Его Слове. Давайте обратимся к страницам блаженного тома, который один может приготовить человека ко всякому доброму делу. 2 Тимофея, 3 глава, 16 по 17 стих. И о котором нам сказано: «Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых». Псалом 118, 130 стих. Подобное слово приходит для поощрения нас из Псалма 18, 8 стиха. «Откровение Господа верно умудряет простых». Хотя мы простые, мы не должны страшиться отвернуться на время от всех человеческих источников к великой реке божественных инструкций и спросить, что говорит Писание о крещении? Очевидно, оно имеет много чего сказать об этом предмете. Игнорировать его поэтому не принесет Богу славы. Когда Он говорил, Он желал, чтобы мы благоговейно слушали и исполняли. Сначала желаю обратить внимание слушателей на первую часть процитированного стиха и представить пред нами великий предмет – обращение к Богу. Закон Господень совершен, укрепляет душу, или как другие переводы передают – доктрины Господа совершены, обращают душу. Человек, который не знает, что означает истинно обратиться к Богу, или человек, который не возродился свыше, не может ожидать просвещения в духовных предметах. Писание ясно говорит о таких людях, что они, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Ефесянам 4:18. И опять: «Нет разумеющего, никто не ищет Бога». Римлянам 3 глава, 18 стих. Дорогие радиослушатели, обратились ли вы когда-нибудь действительно к Богу? Если это ваше исповедание, как оно произошло? На чем вы основываете ваше спасение? Являетесь ли вы верующим в Господа Иисуса Христа, или вы только веруете тому, что Евангелие говорит вам о Нем? Познали ли вы радость прощения, оправдания от всего? Как апостол Павел сказал в синагоге в Антиохии: «Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради Его возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им верующий человек». Деяния, 13 глава, с 38 по 39 стих. Можете ли вы честно сказать: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Римлянам 5 глава с 1 по 2 стих. Если это знание чуждо вам, потому что душа ваша этого еще не пережила, и если вы на все эти вопросы ответили отрицательно, то я прошу вас обратить внимание на ваше состояние в присутствии Бога. «Если не спасенные, вы по природе грешники» – Римлянам 5:19. «По практике преступники закона» – притча 13:15. «По природе чада гнева» – Ефесянам 2:3. «По практике сыны противления» – Ефесянам 2:2. по природе отчужденные, Ефесянам 2:12, потому что родились вдалеке от Бога, по практике отчужденные и враги Богу, Колоссянам 1:21. Вы по природе погибшие, Матфея 18 глава, с 10 по 11 стих, по причине погибшей расы, погибшие также по практике, потому что намеренно отошли от Господа, Луки 19:10. Ужасным тогда является ваше состояние и страшным ваше положение, и что вы не делали бы, вы совершенно бессильны помочь себе. Крещение вам здесь не поможет. Членство церкви будет вам бесполезным. Участвовать в вечере Господней будет означать есть и пить в осуждении себе. Религиозные старания все напрасны. Рожденные от плоти есть плоть. Иоанна 3:6. И плоть не может подняться выше своего уровня. Развитой она только является развитой плотью, достигшей религиозности она только является религиозной плотью. Никакое количество заботы и развития не может изменить ее в духа. Как плоть рождается от плоти, так рожденное от духа есть дух. Должно быть рождение свыше. Без него нет надежды, нет спасения, нет неба, ибо плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. 1 Коринфянам 15 глава 50 стих. Только Он один может восполнить вашу нужду, и Он является вечным Сыном Божиим, о котором написано: «Пришел к Своим, и Свои Его не приняли, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Иоанна 1 глава с 11 по 13 стих. Здесь есть надежда для вас, и только здесь. Благочестивые родители не обеспечат спасения ни от крови. Хорошие решения и хорошо намеренные исповедания ничего не помогут, ни от хотения плоти. Христианские постановления или таинства, кто бы их ни преподал, ничего не спасут, но только насмехается ни от хотения мужа. Святой тот, который так долго был отвержен, и против которого сильно грешили, один только может спасти и принести рождение свыше, но от Бога родились. И слово стало плотью, сказал религиозный доктор, что если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Иоанна 3 глава 5 стих. Здесь Слово Божие уподобляется воде из-за его очистительного действия. Ефесянам 5 глава 26 стих. Очистив баню водную посредством Слова. Посредством этого Слова Божия и Духа Святого производится рождение свыше. «Восхотев, родил о нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Иакова 1 глава 18 стих. Так и апостол Павел подтвердил. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого, пребывающего вовек, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает век, и это есть то Слово, которое вам проповедано». Первое послание Петра, 1 глава, с 23 по 25 стих. Это Слово Божие применяется Духом, и верующий грешник рождается свыше. Поверили ли вы тогда Слову Божию? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, чтобы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Иоанна 3 глава,